Когда боль стирает все твои пути, когда душу делит чьё-то равнодушие свети, и когда вопросы не дают ответа, из печали нет обратного билета, свою слабость силой света победи и свети. Иногда кажется, что выхода нет, иллюзия стен, иллюзия тумана. Но ты смотри на свет, который невозможно скрыть. Его становится все больше и больше. Больше света. Больше света.